Комплекс Туган-Авылым. Важный аспект работы центра — сохранение и передача знаний и навыков, которые веками передавались из поколения в поколение и стали неотъемлемой частью татарской идентичности. Этнокультурное пространство Туган-Авылым, в переводе на русский «моё родное село», погружает своих посетителей в обстановку и быт татарской деревни конца XIX – начала XX века, став живым хранителем наследия народа. Архитектурное исполнение Туган-Авылым отличается скрупулезностью и почтением к традициям. Здесь можно увидеть деревянные дома с искусной резьбой, амбары, колодцы и прочие атрибуты сельской жизни. Все здания построены по образцу настоящих татарских построек, сохранившихся в деревнях Татарстана. Внутреннее убранство домов с традиционной мебелью, утварью и предметами быта позволяет представить, как жили предки. Мастерские ремесленников занимают особое место в комплексе. Здесь можно увидеть работу ткачей, гончаров, резчиков по дереву, мастеров ковроткачества и изготовителей национальной одежды. Регулярно проводимые мастер-классы дают возможность не только наблюдать за процессом создания уникальных изделий, но и попробовать свои силы в ремеслах. Национальная кухня также занимает важное место в Туган-Авылыме. В традиционном татарском кафе, расположенном на территории комплекса, гости могут отведать блюда, приготовленные по старинным рецептам. Эчпочмак, балеш, кыстыбы, чак-чак и другие блюда знакомят посетителей с гастрономическим наследием татарского народа. Каждый рецепт сопровождается рассказом о его происхождении, символике и роли в жизни татарских семей и общин. Одним из самых ярких событий в Туган-Авылыме является Сабантуй — традиционный праздник окончания посевных работ. Это веселое народное гуляние с играми, спортивными состязаниями, танцами и песнями — важный ритуал, символизирующий единство и плодородие. Во время праздника гости могут увидеть выступления фольклорных коллективов, принять участие в народных играх и мастер-классах, что позволяет глубже прочувствовать живую культуру татар. Помимо массовых мероприятий в комплексе организуются экскурсии с опытными гидами, которые рассказывают о традициях, истории и быте татарского народа. Экскурсии помогают понять, как формировалась культура Татарстана, какое значение она имеет для современного общества и как традиции влияют на жизнь современной Казани. Это не просто экскурсия. Это путешествие в прошлое, которое помогает осознать ценность культурного наследия и необходимость его сохранения. Туган-Авылым — это не просто этнокультурный центр. Это мост между прошлым и настоящим, который способствует взаимопониманию и уважению между народами, населяющими Татарстан. Благодаря своей доступности, комплекс расположен в центральной части города и легко достигается на общественном транспорте. Туган-Авылым стал популярным местом как среди туристов, так и среди горожан, желающих прикоснуться к истокам татарской культуры.